Глава 32. «Пустите, пустите меня!» — разъяренно кричу я в попытке вырваться из удерживающих меня мужских рук. «Давно пора было это сделать!» Напротив меня Максим с подбитым глазом. Его тоже удерживают несколько мужчин. Только его скрутили, а меня пытаются бережно удерживать от необдуманных поступков. «Марианна Юрьевна, успокойся, нечего руки марать. И грех на душу брать. Потом еще с полицией проблем будут. Оно вам нужно. За Беляночку мы уже отомстили, с ней все в порядке». «Это только мне решать. Это не только закозленка, я спокойно осознаю, что делаю. На меня смотрят с сомнением. На спокойного человека я, наверное, сейчас меньше всего похожа. Меня нехотя отпускают и отступают, а вот Максима продолжают удерживать скрюченным в позе зю. Скидываю доску. Максим смотрит на меня со смесью ужаса и недоверия. «Мара, ты что?» «А что, незаметно?» Размахиваюсь. Максим в момент удара смотрит на меня во все глаза и только в последнее мгновение зажмуривается. Раздается глухой звук удара. Затем еще один. Звон разбитого стекла. Методично крушу машину. Одна фара, вторая. «Мара, Марьяночка, нет, прошу тебя, не надо!» — кричит Максим. «У меня страховка просрочена!» Рабочий наблюдает за всем удивленно. Макс кричит и воет так, словно я его лично бью. Ну да, любимая машина, столько приятных воспоминаний о часах наедине с Кристиной. И только загнанная обратно на участок Снежка, высунувшая голову из прорехи в заборе, смотрит одобрительно. «Какая женщина!» Цокая восхищенно произносит один из молодых работников, глядя вслед Максиму, спешно уезжающему на помятой машине. «Валькирия!» Согласно уважительно кивает самый старший из рабочих. «Пойдемте, что ли, чай попьем. Марианна Юрьевна, может, вы с нами чайку попьете успокаивающего?» «Если ваш успокаивающий чай достаточно крепок, то, конечно». Раньше я близко с рабочими на участке не общалась, только по вопросам стройки, а тут так хорошо посидели, много говорили на личные темы. Я рассказала про историю с Максимом. Мужчины мне поведали про свои личные неурядицы, как кому изменяли жены, девушки. Таких историй оказалось немало. Мы весь вечер сидели, точнее, это я весь вечер сидела. Остальные посменно, поскольку работа на участке почти не прекращается, ни вечером, ни даже ночью. Соседские участки заброшены, значит, нет и препятствий. Никто не жалуется на шум и яркий свет фонарей. Я все ждала, что сейчас то ли полиция приедет, то ли участковый, а то и вообще возмущенные родственники полным составом. Но обошлось. Спать иду слегка пошатываясь. В дом отдыха я сегодня уже не поеду. Темно слишком, еще и сверну вдруг не туда. С момента начала стройки я на участке не ночевала. Смущалась рабочих, да и шум бы мешал. А сейчас мне море по колено. Взяла подмышки двух котят. Хотела еще и Беляночку в теплую постель забрать. Порадовать. Ей ведь сегодня ни за что прилетело. Но мужчины отговорили, мол, мама-коза будет волноваться, где ее ребенок. Заснула прекрасно. Теплые мягкие котята под боком оказали благотворное влияние. Спала как убитая, правда, проснулась головной болью очень рано. Первые лучи солнца только-только стали пробиваться. Схватив хранящийся дома пакет с вещами для купания, быстро переоделась и вышла на улицу. Вдохнула свежий утренний воздух. Красота! И рабочие, наконец, угомонились. На несколько предутренних часов наш трудовой лагерь все-таки затихает. Медленно, то и дело зевая, бреду к реке. По пути достаю проверить напрочь вчера забытый телефон. Ой, Демид несколько раз вчера звонил. Перезваниваю ему, и только когда мне отвечает хриплый сосна голос, понимаю, что позвонила, наверное, рано. «Привет, извини, что разбудила. Давай я попозже перезвоню». Скидываю шлепки, пробую ногой воду, холодненькая, то, что надо. Зажав телефон между плечом и ухом, снимаю рубашку и шорты, оставшись только в купальнике, делаю первый шаг в реку. «Не нужно перезванивать. Я тебе вчера вечером звонил, ты не брала трубку, я начал волноваться. Но Артем сказал, что все в порядке, ты на участке, а рабочие подтвердили, что все хорошо. Ты сильно занята хозяйством». «О, то есть рабочие меня не сдали, рассказав о наших посиделках и явлении бывшего. Как мило». «Да, почти так и было. Подожди секундочку. Оп!» Вытягиваю руку с телефоном вверх, чтобы не намочить, а второй зажимаю себе нос и с головой ныряю в воду. «Ой, хорошо-то как! Свежо, и голова сразу меньше гудеть стала. Выныриваю». «Алло!» — тяну довольно. «Где ты? Я, кажется, слышал плеск». «В реке». «Что ты там делаешь?» «Ну а что тут можно делать? Купаюсь. Не топлюсь же. Представляешь, вчера Максим прямо на участок приехал. Выследил гаденыш. Еще и про блок узнал». «Кто приехал?» — рыкнул Демид. Видимо, сосна плохо расслышал. «Максим, жених мой бывший». «Что он хотел?» Теперь Громов говорит тихо и вкрадчиво, опасно. Много он хочет, но ничего не получит. В основном настаивал на приватном разговоре. Не в том смысле, в котором мы используем понятие «разговор», хотя кто его знает, этого кобелина? «Ты согласилась?» «Нет, конечно. Тогда он начал меня шантажировать тем, что на работе узнают про мои блоги. Думаю, он все заскринил. Еще может всем родственникам рассказать, где я. Даже не знаю, что страшнее. Но я виду не подала, что его угрозы подействовали. И зная, что этот козел сделал... «Что?» Произнесено злым тоном. Он пнул Беляночку. Случайно об нее споткнулся и пнул. Дальше у меня в глазах потемнело, и было состояние аффекта. Кажется, Максим и рабочие побили и коза. Меня в итоге человек 10 держали. И я его машину немного раздолбала. Макс так орал. Но полиция вчера так и не приехала, хотя мы ждали. Я еще боялась, что родственники нагрянут. В общем, весело было. А потом все успокоились и еле легла спать. Я подумала, что Демиду ни к чему знать про мои душевные посиделки с рабочими. Он меня леди называет, а я вон чё. С другой стороны, учитывая обстоятельства нашей первой встречи в канаве, в каком виде и состоянии я была, он все равно после этого так меня называл, так что вряд ли его мнение уже хоть что-то изменит. Громов молчит, но молчание такое прям страшное, как будто он не молчит, а кипит. «Я знаешь, чего боюсь?» — говорю я, не дождавшись комментариев от Демида. «Чего?» «Подожди секунду, я сейчас еще раз нырну, резко опускаюсь в воду. Ох, как же хорошо, утренняя прохладная водичка освежает. Боюсь, что теперь Макс в любой момент тут может появиться, как один, так и с той же полицией или родственниками. Теперь постоянно придется оглядываться. Я даже пока к реке шла, несколько раз осмотрелась». «Дай мне номер телефона Максима». «Зачем?» «Сомнение произношу я». «Но что Демид может сделать? Он ведь далеко. Поругаться, так это и я могу. Толку-то. Максим в этом плане непрошибаемый». «Хочу кое-что ему сказать». «Я номер скину, конечно, но это вряд ли поможет». «Поможет, он тебя больше не побеспокоит», — говорит Демид так уверенно и мрачно, я даже невольно начинаю сочувствовать Максиму. «Обещаю, если он еще не успел кому-то что-либо рассказать, то и не скажет». «Убить его, что ли, собрался?» «Ты за него переживаешь?» «Да вот еще». «Мы просто поговорим. Жду номер и Эймара». «Далеко не заплывай, я волнуюсь». «Да ладно, это всего лишь речка, и тут довольно мелко. Ты уже в море успел поплавать?» «Нет, милая, слишком много дел, спешу». Хочу завершить все быстрее. «Чтобы вернуться из командировки пораньше?» — хмыкаю. «Почему рабочие ничего не сказали мне об инциденте?» Вдруг резко меняет тему Демид. «Что, не хочет врать про командировку?» «Не знаю, испугались, может, что ты их уволишь за драку. Мы же не знали, приедет полиция или нет. Знаешь, какой у Максима фингал под глазом наливался? Тянет на легкие телесные повреждения». «Само собой, что я бы не стал их наказывать, скорее наоборот, их ждет премия». Но они-то об этом не знают. В общем, выгородила, как смогла, рабочих, закончила разговор с Демидом, накупалась, погрелась на утреннем поднявшемся солнышке и стала также неспешно возвращаться в просыпающийся строительный лагерь. Встретили меня очень тепло, пригласили за общий стол, стали завтракать шутками-прибаутками, вспоминая вчерашние самые острые моменты. Как вдруг наш разговор прервал короткий гудок машины за забором. Я аж вздрогнула. Кто там опять? «Пожалуйста, только не мама или тетя». Напряглись и строители, но я быстро разглядела, что там машина Демида. «Артем, заходи открыто». Залпом допиваю чай, в который мне подлили капельку лекарства от боли в голове. Вскоре к нам подходит водитель. Как-то подозрительно смотрит на меня в теплой мужской компании. «Привет, а ты чего так рано? Садись с нами?» Приглашаю я. Артем отрицательно покачал головой. «Мне шеф позвонил, сказал сегодня за тобой пораньше заехать и отвезти сначала в дом отдыха, чтобы ты успел привести себя в порядок. Вчера что-то произошло после моего отъезда». «А то я теперь в режиме усиления, теперь тоже буду жить в доме отдыха». «Ой, нехорошо вышло. У тебя же своя личная жизнь». «Да это ненадолго. Босс ищет мне пару подходящих сменщиков. Но таких, знаешь, чтобы с навыками владения рукопашкой и огнестрельным оружием». «У меня глаза на лоб полезли. Это определенно слишком, и сколько это будет стоить? Демиду деньги некуда девать? И почему он со мной такое не обсудил? Что скажет на работе?» «Да шучу, я шучу. Просто сменщик мне ищет». Остановил шквал моих вопросов Артем. Но слова его прозвучали как-то неправдоподобно.